Глава 66. Причины проблем с темпами разработки. Как правило, по мере увеличения масштабов и сложности организации в них замедляется все. Впрочем, не обязательно так должно случиться. В лучших компаниях, напротив, с ростом может наблюдаться ускорение темпов работы. Если это не ваш случай, то в первую очередь вам нужно обратить внимание на следующие просчеты. Работа с техническим долгом. Архитектура часто не способствует быстрой эволюции продукта и не облегчает эту задачу разработчикам. Безусловно, ее не исправишь в одночасье, так как здесь требуются постоянные и согласованные усилия. Отсутствие сильных менеджеров продукта. Отсутствие компетентного менеджера продукта — обычно главная причина его медленной эволюции. Недостатки этого специалиста влияют на команду по-разному, но особенно наглядно то, что ее члены работают как наемники, а не миссионеры. Продакт-менеджер не вдохновляет людей и не уделяет внимания евангелизации продукта, над которым они трудятся, и команда просто перестает ему верить. Отсутствие операционного менеджера с техническими навыками. Важнейшая задача этого специалиста заключается в устранении препятствий, а их список по мере роста технологической компании растет в геометрической прогрессии. И большинство не исчезают сами собой, если их устранением продуманно и целенаправленно не занимается менеджер проекта. Редкие циклы релизов. Большинство команд, чья работа продвигается низкими темпами, слишком редко выпускают готовые версии продукта. Ваша команда должна делать релизы не реже раза в две недели. Превосходные команды делают это несколько раз в день. Как правило, чтобы исправить ситуацию, нужно серьезнее относиться к автоматизации тестирования и релизов, чтобы команда могла работать быстрее и увереннее. Отсутствие видения и стратегии развития продукта. Команда обязана ясно видеть общую картину и знать, какой вклад она делает в общее дело. Отсутствие стабильных продуктовых команд, работающих в одном месте. Если команды удалены территориально или, хуже того, технарей привлекают через аутсорсинг, такое положение вещей крайне негативно сказывается не только на инновациях, но и на темпах деятельности компании. Затрудняется даже общение сотрудников, и со временем все становится настолько плохо, что многие аутсорсинговые фирмы добавляют дополнительный слой персонала для координации и коммуникации, что обычно только усугубляет ситуацию. Слишком позднее включение инженеров-программистов в исследование продукта. Инженеры должны участвовать в исследовании продукта с самого начала выработки идеи. Если вы привлечете их, чтобы продакт-менеджер и дизайнер имели возможность учесть их мнение, инженеры смогут предложить альтернативные подходы с технической точки зрения, реализуемые значительно быстрее. В противном случае их несравнимо важный вклад будет сделан слишком поздно. Слишком позднее включение дизайнеров по продукту в исследование, в результате чего им приходится делать свою работу одновременно с разработчиками, которые уже пытаются создать продукт, не только замедляет разработку, но и становится причиной скверного дизайна. Изменение приоритетов. Надо учитывать, что быстрая смена приоритетов ведет к значительной текучести персонала и снижает как моральный дух, так и производительность коллектива. Культура, основанная на консенсусе. Многие компании стремятся к консенсусу, и хоть они обычно делают это с благими намерениями, на практике это означает, что принимать решения становится очень трудно, и дела начинают идти со скоростью улитки. Конечно, можно назвать еще множество причин медленной работы над продуктом, но по моему опыту здесь перечислены главные виновники.